Синагогу разбомбили в самом начале войны. Ее так и не восстановили. Но на Замостье, около рынка, неподалеку от вокзала, была хибара. Обычная украинская хатка, беленая, чуть подголубленная, в звездку добавляли синьку, куда по праздникам наведывалась Нюся. Смешная и странная картинка запомнилась маленькой Ритке. Толпа старых евреев во дворике, задрав головы, смотрит вверх, где в слуховом окне маячит староста молельного дома, исполняющий уж заодно обязанности и раввина. С хитро закрученным бараньим рогом в руке он, тоже задрав голову, всматривается в зеленое меркнущее небо. В толпе разлита напряженная тишина, все чего-то ждут, что-то выглядывают в стремительно темнеющем небе: дождя, самолета, парашютиста. «Мам!» — Ритка дергает Нюсю за руку. «Чего люди ждут?» «Ша! Первой звезды, доченька!» Но вот староста в слуховом окне голубого домишки значительно крякает, набирает в грудь воздуху, подносит к округленным усам бараний рог. И натужные, смешные, неприличные звуки несутся из слухового окна. Девочка хохочет, и напрасно мать пытается пристыдить ее. Заливистый хохот, перекрывая звуки святого шофара, возносится к небу, отнюдь не мольбой о прощении. «Что это значит, когда в рог трубят?» — спрашивал сын. Ритка небрежно махала рукою. «А! Их стариковские дела!» «Их стариковские дела?» С удвоенной силой возобновлялись весной, когда таял снег, и грязные льдины, покачиваясь и ныряя, плыли по темному бугу, и всюду бежала вода. И сильный тревожный запах весны, еще не тронутый запахом обновленной звездки, распирал жадные молодые ноздри. Тогда начиналась какая-то горячечная деятельность возле домика пекарни. Подъезжали подводы, груженные мешками с мукой. Лошади красили и без того грязный снег янтарными струями. И дюжие грузчики, взвалив мешки на спину, спускались по трем ступеням вниз. Скособоченный домик оползал, зарывался в землю. И затем там, в его печеной утробе, целый месяц шла напряженная работа, и дымила труба, и сухой мучнистый дым трепал весенним ветром. Наконец дядя Сёма брал чистую наволочку и шел покупать вот это, которое и в суп, и в чай, и просто похрустеть. «Вы сколько взяли? А я 2 кило. У нас оно так идет, так идет!» Дядя Сёма приносил в дом мацу в наволочке, припрятав за отвороты пальто, и также воровато прятал пакет в буфете на самой верхней полке. Чего он боялся? Фронтовик, кавалер ордена Красной Звезды, а также медалей за отвагу и за взятие Будапешта. Вот уж не властей. Дядя Сёма смертельно боялся тети Лиды, которая была хорошей бабой, но, так он подозревал, на мацу это худосочное производное воды и муки, скудный хлеб наш в пустыне, посматривала косо. Нет, она не думала, что евреи добавляют в мацу кровь христианских младенцев. Евреев нет. А вот еврейки... Кто их знает, этих жирных кур, на которых, чтобы их разорвало... Сёма посматривает во все глаза и поглаживает их жирные шеи, якобы смахивая с них кисточкой волосы. Вот же, не прогнал он Нюську с ее нагуленным детем. Не прогнал и все время подсовывает денег, и Ритку балует, так что уж все соседи говорят. И вот чует, чует сердце, что похаживает он к Нюське, прилаживается к ее толстой заднице, щиплет, щиплет ее мясо. Скандалы с тетей Лидой вспыхивали раза 2 в месяц, когда она чуток выпивала. Был такой грех. Выпивать ей не следовало, она выпивки не держала. Квасилась, материлась и становилась нестерпимой. Кричала на весь дом так, что Нюся запиралась с Риткой наверху в своей комнатке и сидела там, пережидая бурю. После бури Дядя Сёма поднимался наверх просить Нюсю успокоиться и не брать в голову. Все между ними давно уже было переговорено, и подозрения тети Лиды, само собой, почву под собой имели. И почву давно утвердившуюся. Время от времени Нюся спускалась в подвал якобы за картошкой или за квашеной капустой. Сёма прислушивался к ее затихающим внизу шагам и озабоченно говорил вслух, даже если бывал на кухне один: «Пойду подсоблю, не надо женщине таскать». И в кромешной тьме подвала они припадали друг к другу, родные, глупой судьбой разлученные люди, и краткие эти запретные минуты были лучшим, чем награждала их жизнь. Любовные свидания в подвале были совершенно безопасны. Лида подпола боялась после того, как узнала, что в войну там отсиживались мертвецы. Бесполезно ей было объяснять, что мертвецами все они стали потом, а в подвале сидели еще когда были живыми. Лида была убеждена, что их мертвецкие души томятся там и по сей день. И ревнуют живых к этому дому, и злобятся, и ждут. Ну что ж, если они и томились до сих пор в подвале, то зрелище тайных и торопливых воссоединений Нюси и Сёмы, надо полагать, развлекало и радовало их молчаливые тени. В те годы тетя Лида еще работала медсестрой в поликлинике, и когда была трезва, казалась совсем нормальной. Китайцы возникли гораздо позже.